Глава 16. Ух, ну и неделька выдалась. Сначала Нуур долго смеялась над моим поглупевшим лицом, когда она вдруг сняла всю одежду, чтобы охладиться. Она с уверенным видом заявила, что для нирлян подобные внезапные оголения абсолютно нормальны и не несут в себе намеков. Я не поверил до конца. Слишком хорошо запомнил реакцию Нууры на случайно высказанное брачное предложение. Она, мол, не против, но нам нужно узнать друг друга лучше. Кто знает, вдруг у нас сейчас первое свидание. С другой стороны, смысл докапываться? Все равно не скажет, и времени маловато. Приняв объяснение, я продолжил рассказ, не отказав себе в удовольствии полюбоваться шикарной грудью и подтянутым телом. Несмотря на проживание на орбитальной станции, Нуура поддерживала себя в отличной форме. Нирлянка вроде не предпринимала попыток сблизиться. Остаток полета прошел относительно спокойно, не считая оставшегося возбуждения. После длительного воздержания в Мексике организм требовал вернуться к привычному ритму жизни. Вика с Рокси очень обрадовались моему появлению. Предупрежденные Андреем, девушки не спали, устроив мне жаркую ночную встречу. Хотелось бы уделить им больше внимания, но дела никуда не исчезли. Сначала я отдал найденные в особняке де Толедо артефакты Роману, он пообещал показать их надежному человеку. Пусть расскажет, что за секреты хранил древний мексиканский род. На анализ должно было уйти много времени, магия — дело тонкое, ну и вопрос несрочный. В последующие дни, с утра до поздней ночи, я решал ворох накопившихся вопросов, требующих моего непосредственного внимания. Фридрих с Витьком взяли на себя львиную долю бюрократии, оставив для меня самое важное — разгребать проблемы и заключать договоры. Оказывается, на строительство нового города требовалась львиная доля разрешений. Друг старался как мог, но в отделе по дворянским делам его часто игнорировали, не воспринимая всерьез. Я же решил вопрос с выводом строящейся нами дороги из-под налогообложения всего за одну поездку. Взамен пообещал открыть школу с детским садом в новом строящемся районе Хабаровска. Генподрядчик через подставных лиц принадлежал губернатору Белинскому. Он планировал заработать около миллиарда. Андрей, понятное дело, сообщил в тайную канцелярию, но они ничего не делали. Значит, императора устраивало происходящее. Неожиданно возникли проблемы на другом направлении. Конгломерат «Легион» потерял льготный статус, поскольку я больше не являлся простолюдином. В конце квартала нам пришли космические налоги, завышенные минимум в 3 раза. Пока Андрей разбирался с неповоротливой государственной машиной, нам заморозили счета до выплаты долга, которую мы не могли совершить из-за блокировки. Вдобавок прилетел штраф за уклонение от священного долга каждого подданного Российской империи. У меня возникло стойкое подозрение, что кто-то в имперской канцелярии вставлял нам палки в колеса. ИИ, опроверг теорию, свалил все на Умерова. Оказывается, князь подергал за ниточки, бросив против нас самые страшные из доступных ему орудий — человеческое разгильдяйство и государственную бюрократию. Нанесенный нам удар получился очень чувствительный. Я мог только поаплодировать Умерову, параллельно всерьез задумавшись о его устранении. Из-за него я тратил самый драгоценный из своих ресурсов — время. Пришлось пройти через настоящий ад. Бесконечные поездки, ожидания в очереди, отсутствие нужных лиц на рабочих местах, вечное добавление необходимых бумажек в бесконечно растущий список. И это я дворянин. Простолюдинам было гораздо проще. Зашел к Макарычу — и готово. Я даже подумывал переписать все на Витька, но тут резко воспротивилась Вика. Девушка прочитала убедительную лекцию на тему «Доверять можно лишь тем, с кем спишь. В постели все открываются». С другом подобная проверка точно отпадала. Да и не все так плохо. С некоторым скрипом и ценой абсолютно выпотрошенного мозга мне удалось побороть бюрократическую машину. Пойманный за грудки секретарь клятвенно пообещал пустить в ход все предоставленные документы в понедельник. Очень уж ему не хотелось попадать под внимание ИСБ за взяточничество. Со строителями и гвардейцами пока расплачивались наличными, тщательно занося все операции в специальную ведомость, чтобы потом не притянули за уклонение. Фух! Кто же знал, что вести свой бизнес настолько сложно? Обессиленный, я повалился на диван в гостиной рядом с Рокси. Лолька с аппетитом поедала огромную пачку чипсов, просматривая очередной фильм. С удивлением увидел на экране Вику. «Изучаешь земную культуру?» «А то! Я закончила собирать реакторы для расширения китайского кластера. Записала им видеоинструкции по сборке, чтобы не мотаться каждый раз. Второе оказалось на порядок тяжелее. Я постоянно чувствовала себя полной идиоткой, особенно когда пыталась мило улыбаться». Лолька выдала фирменную мрачную мину. Складки на лбу слегка разгладились, когда я приобнял ее за плечо. «Вот, пробуй учиться у специалиста. Потрясающая уверенность. Я постоянно забываю, что передо мной наша Вика, а не баронесса де Пуатье». «Хм, интересно». Пару раз наблюдал за разыгрывающейся на экране ссорой. Моя девушка на превосходном французском отчитывала обомлевшую старуху в короне. Лолька смотрела в оригинале. ИИ обеспечивал ей синхронный текстовый перевод. Почему не спросила у нее самой? Может, дала бы пару советов или помогла с роликом? Не хотела мешать. В последнее время Вика работает от рассвета до заката, отдает все силы продвижению игр. Я посмотрела недельный финансовый отчет и... Рокси громко присвистнула. Это выгоднее, чем быть легионером. Нам помогает технологическое превосходство над конкурентами. Окажись в их распоряжении нормальный ИИ, можно было бы забыть о захвате рынка. Опустил ладонь немного ниже, гладил Лольку по спине под нагретой футболкой. От нее приятно пахло чем-то цветочным, только что из душа. «Вика наверняка найдет время, чтобы помочь тебе. Или давай я посмотрю, мы снимали рекламы». «Не нужно», — поспешно ответила Рокси, чуть запаниковав. «Лучше давай вместе посидим, посмотрим фильм». А то ты все время где-то пропадаешь. Что поделать? Ты верно подметила. У нас очень много работы, и меньше ее не становится. Поднял руку, потрепав Рокси по красным волосам. Она издала странный вздох, прижавшись щекой к моей ладони. Вот когда победим, Рой, уйду в заслуженный отпуск. Сразу появится свободное время. Отдохну. Лолька одновременно издала ехидный смешок, фыркнула и захихикала. «Трудоголик Цезарь в отпуске. Моего воображения не хватает, чтобы представить подобную картину». Она забавно закатила глаза, схватившись за горло. «Надеюсь, доживу, чтобы ее увидеть». «Куда ты, блин, денешься? Что за разговоры?» — возмутился я, взлохмачивая ее волосы. «Оказывается, это была провокация». Я и не заметил хитрого маневра, с помощью которого подо мной оказалась извернувшаяся Лолька. На лице Рокси сияла широкая улыбка. «Мы же вроде фильм смотрим». «Там дальше ничего интересного. Сплошные заговоры, убийства, интриги», — отмахнулась она. «Сегодня я твоя принцесса. Хочу все внимание себе». «Не получится. Сейчас Вика прибежит на шум ей». С трудом сдержал смех, услышав едва заметные шлепки босых ног. Пошли в спальню. Засыпая поздней ночью в обнимку с двумя красноволосыми красавицами, кто-то из солидарности поменял цвет под Лольку. Я вдруг поймал себя на странной мысли, совершенно не соответствующей расслабляющей обстановке. Получается, у Эмилио больше 10 легионеров, причем он начал искать их гораздо позже, чем Свин. Мой же агент за все время не обнаружил вообще ни одного. А ведь он клялся, что вложится в оборудование и станет работать лучше. Я поверил, вложенные в улучшение станции баснословные 10 миллионов служили серьезным доказательством намерений. И все равно стоит устроить ему внезапную проверку. Обняв напоследок своих девушек, перенесся в персональное пространство. Лениво разминая затекшую спину, отправил вызов Свину. Пока он доберется до меня, успею проверить почту. Скоро я доразберу накопившиеся письма и вздохну свободно, пока их снова не навалит целую кучу. Может, вырву себе спокойный денек с массовым геноцидом жуков? Через минуту произошли сразу два события. Свин появился в специально выделенной для него зоне. Он попытался слезть с высокой табуретки, упершись в невидимое силовое поле. Я отключил звук, чтобы не слушать возмущенного хрюканья, пока читал пришедшие системные уведомления. «Легионер Цезарь, оформление необходимых документов завершено. Отныне планета Тартус официально является частной собственностью. Для ознакомления с обновленным налоговым режимом и членскими взносами в Федерацию перейдите по ссылке ниже. Внимание! Ваши подданные, являющиеся гражданами Федерации, остаются ими. Вы обязаны обеспечивать их базовые права. Внимание! Вы имеете право устанавливать свои законы, однако они действуют лишь на территории вашей планеты. Вы не должны препятствовать желающим покинуть ее территорию, не считая нарушителей». В приложении находились многочисленные ссылки на бюрократические полотна. Будучи нормальным человеком, я не понял ничего дальше первой строчки. От прочтения одного абзаца жутко заболела голова. Отправлю Фридриху, пусть переведет на человеческий язык. Главное, я получил официальное право делать на Тартусе что угодно, чем собирался воспользоваться в ближайшее время. Закончив с системным уведомлением, посмотрел на плачущего свина. Он картинно всхлипывал, аккуратно стуча пухлым кулаком по невидимой стене. С исчезновением преграды он обрадованно завизжал, побежав в мою сторону. За секунду до столкновения с жирной тушей я телепортировался на другой конец комнаты, услышав за спиной громкий шмяк. Мой агент на полной скорости впечатался в стену, огромное пузо спасло его от сломанного пятака. «Тебе следует быть осторожным», — сказал ему, улыбнувшись уголком губ. «Мало ли, в следующий раз мне захочется обновить дизайн. Вдруг перед тобой появится мраморная колонна или пианино упадет на голову». «Плевать!» — отважно хрюкнул свин. «Ты мой лучший легионер! Никакая угроза не заставит меня изменить отношение к тебе! Я обнимал, обнимаю и буду обнимать! Это же моя работа!» «Ого, какой ты отважный!» Я вытянул руки навстречу радостно побежавшему на меня агенту, спросив ехидным тоном. «Даже готов отказаться от золотого статуса в заведениях с дриадами?» Свин будто налетел на невидимую стену. Он затормозил ногами о пол и резко замахал руками, пытаясь противодействовать безжалостной инерции, тащившей его тушу прямо ко мне. Ну, еще немного помогло управление пространством. Я незаметно подталкивал его в спину. Розовая кожа жутко побледнела, почти сравнявшись по цвету с бумагой. Угодивший в смертельно опасную ловушку, свин уперся ладонями в мою грудь, со всей силы пытаясь вырваться из стальных объятий. «Цезарь! Хру! Пощади! Я на все готов, только не лишай меня общества прекрасных дам! Клянусь тебе, я влюбился в Лизу! Мы обязательно улетим вместе на Луминару! Построим милый домик и огромный хлев для наших поросяток!» Замечтавшийся свин перестал вырываться, выделяя слюну в три раза активнее обычного. Не желая принимать душ, оттолкнул его подальше, тяжело вздохнув. «Правильно говорят, горбатого могила исправит. Подержать его, что ли, взаперти, пока не справится со своей безграничной похотью?» Дональд меж тем спрятался за диваном, для верности повалившись на пол. Его выдавало торчащее из-за спинки объемное пузо. «Ты очень жесток, Цезарь! Какое зло я тебе сделал?» — спросил он самым жалостливым тоном. Я сразу представил блестящие на глазах крокодильи слезы. «Ответ прост. Ты ни хрена не работаешь?» Силой мысли поднял его за шкирку, посадив в кресло напротив себя. Перед обомлевшим агентом появились две яркие цифры — 15 и 1. «Узнаешь?» «О, ты любишь космический футбол!» — обрадованно взвизгнул он. «Космические волки шикарно разделали ореходавов! Я заработал 25 тысяч, поставив всего одну!» «Твою мать, он еще и игрок!» — послала же судьба горе агента. «Страшно представить остальных, раз он два раза подряд получил премию лучшего работника и всерьез собирался завоевать третью». «Нет, это результаты вашей деятельности, Сдалорос. Количество обнаруженных легионеров на планете Земля», — ехидно хмыкнув, погрозил собравшемуся возразить свину пальцем. «Даже не думай записать на свой счет Рокси. Ее нашел я». «И в мыслях не было», — — соврал он с надувшимся видом оскорбленной невинности. «Цезарь, я все понимаю, но ты несправедлив. Позволь объяснить». «Хорошо, говори», — скрестив руки, откинулся на спинку кресла, всем видом проявляя участие. «Ну же, вот он, твой звездный час». «Хрю! Я так далеко еще не заходил. Обычно на этом моменте меня вышвыривают пинком под зад». Свин с озадаченным видом почесал затылок. «Слушай, ну я же стараюсь. Выполняю сотни сканирований в день. Это не хуже, чем у Долорес. Я проверял. С апгрейдом станции связь улучшится, и тогда нам точно повезет». Дональд отправил мне свой график проверок. Он действительно работал по 10 часов в день, проводя оставшееся время в нашем борделе. Чтобы не терять время зря, Свин арендовал у команды небольшую комнату на Гладиусе рядом с общежитием для работников. Там находилась его рабочая капсула, кровать и санитарный отсек. Проверив финансы, я с удивлением признал, что Свин поменял свои финансовые привычки. Теперь половина заработка шла на продвинутое одноразовое оборудование для проверок, другая оседала в карманах владельцев борделя, ну, то есть наших. «Я вот одного не понимаю. Твоя жена не возражает против таких диких трат на других женщин?» «Цезарь, о чем ты? Зачем задаешь такие глупые вопросы?» — захихикал Свин, напустив на себя покровительственный вид. «Она сама отправляет меня туда. Моя командировка — лучшее, что с ней случалось в жизни. Сам посуди. Исполнять супружеский долг не нужно? Рожать не нужно? Сиди себе в новом доме с прислугой. Получай деньги на детишек и наслаждайся жизнью». «Да уж, высокие отношения. Впрочем, другого я от тебя не ожидал». «И вообще, кто бы говорил?» Он напустил на себя бравый вид, перейдя в контратаку. «У тебя вообще 4 девушки. Скоро двойная свадьба. Маловато, конечно. На твоем месте я держал бы при себе не меньше 20. Но все же. А у меня всего одна жена». «Весьма польщен, что ты следишь за моей жизнью», — закатил глаза, ни капли не смутившись. «Не прибедняйся. У тебя вон целый бордель близких контактов». «Но так я настоящий мужчина, а ты пока учишься». Свин окончательно пришел в себя, смерив меня покровительственным взглядом. «Видишь, твои претензии напрасны. Я работаю в поте лица и заслуживаю немного отдыха». Я снова просмотрел отчет. Выглядел настоящим. Свин последовательно проверял все больницы Российской империи, уделяя особое внимание лежавшим в коме людям. «В принципе, логично. Возможно, необратимые повреждения мозга влияют на связь с легионом, и лучшие бойцы получаются после комы. Или же я всегда был таким отбитым?» «Раз ты теперь работаешь не хуже Долорес, почему в России не появилось второго легионера?» — задал резонный вопрос. «Не говоря уже о 20-м. Ты же, блин, давно ищешь». «Чего не знаю, того не знаю». С него мигом слетела спесь, сменившись озадаченной мордой. «Есть одна теория, но она больше похожа на городскую легенду». «Говори давай». «Возможно, люди с определенными типами личности лучше совместимы с легионом. Они склонны к риску, часто не обременены определенными принципами, плевать хотели на законы». Он громко пощелкал пальцами. «Забыл нужное слово, на языке вертится. Бандиты? Нет, вряд ли. Может, археологи? Точно не подходит. Авантюристы?» Слова Свина на удивление имели смысл. Он описал большинство моих знакомых легионеров. Склонные к осторожности бойцы обычно не достигали высокого рейтинга, а вот рисковые парни и девушки возносились на самую вершину. «Интересно. Значит, тебе нужно сменить область? Вместо больных людей проверяй здоровых бандитов. Солдаты тоже хорошо подойдут. Обычный клерк не пойдет служить дворянам с постоянным риском для жизни». «Где я их возьму?» — спросил Дональд с растерянным видом. «У меня нет справочника по расположению бандитских гнезд. А ваши военные базы хорошо охраняются. Там легко могут заметить паучка». «Вообще, я могу помочь с первым этапом. Свяжись с Андреем, он обеспечит тебе беспрепятственный доступ в наши казармы. Мы набрали больше 500 человек. Хватит для проверки теории». Вспомнив один из докладов ИИ, улыбнулся поникшему свину. «Когда закончишь, он направит тебя к подконтрольной банде. Там людей меньше, не больше 100. Завтра вечером пришлешь доклад». «Мне нужно проверить такую толпу народа всего за одну ночь!» Он выпучил глаза, с глупым видом пустив слюну. «Цезарь, побойся, владык!» «Ну да, придется хорошенько поработать. Ты обязательно сможешь. Не зря же дважды награжден премией лучшего менеджера». «К тому же...» — понизил голос, заставив его приблизиться, чтобы расслышать тихие слова. «В случае успеха можешь рассчитывать на бонус». «О, можно оргию!» — сразу воодушевился Дональд. «А то для бедного менеджера содержать сразу 10 дриад не по карману». «Добавлю по девушке за каждого найденного легионера. Разумеется, если они согласятся принять участие». «Хрю! Ура! Хрю! Завтра вечером я найду тебе не меньше 30. Все, я побежал работать. Не отвлекай меня». Воодушевленный свин мгновенно растворился в воздухе. Уверен, мысленно он уже был далеко отсюда, в объятиях ласковых зеленокожих девушек. Посмотрев на рабочее кресло, со вздохом нажал на кнопку выхода. Рабочее настроение совершенно пропало. Похоже, свиная лень заразна. Вновь оказавшись в объятиях Вики и Рокси, мгновенно отрубился, проспав до позднего утра. Мог бы и больше, но меня разбудило важное уведомление. Насыщенный сегодня на них день. Апгрейд станции Легиона завершился. Теперь под моим контролем, ну и свин владел частью акций, находился третий уровень. Это уже серьезный разговор. Посмотрев на присланный Нуурой снимок, ради него она отправила работника в открытый космос, одобрительно хмыкнул. Станция здорово выросла в размерах по сравнению с начальным уровнем. Теперь нирлянам должно быть не так тесно. С другой стороны, консервная банка все равно остается консервной банкой. Вертя виртуальную модель в разные стороны, направился на кухню, где вовсю хозяйничали мои девушки. «На что смотришь с такой довольной улыбкой? Я ревную!» Вика встала у меня за спиной, с любопытством выглядывая из-за плеча. Я расширил на нее собственный интерфейс, демонстрируя плоды напряженной работы по сбору мусора. «Ого, какая большая! Почему ее до сих пор не обнаружили?» «Продвинутое маскировочное оборудование». Поцеловав привставшую на носочки Рокси, я взял хрустящий сэндвич с ветчиной, сыром и грибным соусом. «Обалденно! Не зря купили гриль». «Пока хватает. На 4-м или 5-м уровне у нас вряд ли получится скрывать такую громаду». «Ей обязательно висеть на орбите?» — спросила Вика, изображая из себя наивную девушку. «Может, приделать двигатель и отогнать ее подальше?» «Это же необычная машина». «Впрочем, мысль интересная. Легко представил себе космический буксир, который вытащит творение Нерлян подальше от планетарной орбиты. Это ухудшит связь с Легионом, но ее можно компенсировать через сеть ретрансляторов. С другой стороны, есть ли смысл?» «Пока мы накопим ресурсы на следующее улучшение, требования к которому росли в геометрической прогрессии, пройдет много времени. Может, к тому моменту на Земле узнают про рой? Слишком рано об этом думать». «Ого! Большой причал!» — присвистнул Рокси, тоже получивший доступ к моему интерфейсу. Она с профессиональным интересом изучала появившуюся сбоку пристройку с гибким тоннелем, соединяющим отдельный ангар с основным шлюзом. «Выбрал себе корабль?» «Вот как раз собирался посмотреть доступный ассортимент. С учетом цен на материализацию, Легион потребует десятки миллионов кредитов за более-менее приличное судно. Я подумывал о шахтере, чтобы тащить ресурсы из астероидного пояса. На одном мусоре далеко не уедем». «Не забудь показать перед покупкой, чтобы тебе не впарили развалюху». Шлепнув меня по заднице, весело хохочущая Лолька убежала в расположенную в подвале мастерскую. Мы с Викой одновременно переглянулись и захихикали. «Она здорово изменилась по сравнению с первыми днями», — умилилась девушка, вновь став рыжей. «Похоже, у меня открылся очередной талант. помогаю расцветать твоим девушкам. Жду не дождусь переезда Мэй». «Может, она захочет остаться в Китае», — предположил я, получив от Вики обидный тычок. «Эй, больно же?» «Не отвергай бедную девушку. Для нее свадьба — единственный шанс на лучшую жизнь». Она вдруг посерьезнела, поежившись. «Сейчас она скорее находится в аду». «Я думал, отец ее любит». Обычно Вика хорошо разбиралась в подобных вещах. Стоило к ней прислушаться. «Он не всемогущ, и у него свой подход к воспитанию. Слишком долго рассказывать. Я не хочу быть передатчиком. Узнаешь при встрече. Главное, не отвергай ее». Она с грустным вздохом пододвинула ко мне тарелку со вторым сэндвичем. «Приятного аппетита. Я пошла работать». «Хорошая идея. Мне тоже не следовало задерживаться. Тартус давно ждал моего появления. Но сначала закончу местные дела». Прикончив нехитрый завтрак, я развалился на диване, активировав интерфейс Легиона. Доступный к приобретению ассортимент в магазине Легиона и впрямь не слабо вырос. Цены, наоборот, уменьшились в приятную сторону. Не зря столько ходил в миссии S-ранга. В корпорации точно имелась скрытая репутация. Зарабатывая очки, я получал отличные преференции. Таким темпом рано или поздно доберусь до приемлемого ценника, и тогда скуплю вообще все. С легким сожалением, отказавшись от материализации гадюки, перешел на выбор космических кораблей. От обилия вариантов разбегались глаза. Легион в равной степени предлагал мне стать владельцем небольших прогулочных суденышек на 1-2 человек или взять 3-километровый дредноут, напичканный всевозможными орудиями. Посмотрев на цену последнего с зашкаливающим числом нулей, я издал полный горечи вздох, чем невольно привлек внимание сидевшей в кабинете Вики. «Мальчишки!» — хохотнула она, посмотрев на стальную громаду. «Игорь, успокойся! Тебе нечего компенсировать. Тем более он не поместится на причал». «Все равно он мне не по карману», — надувшись, перешел к изучению шахтерских кораблей. «С ними тоже была засада. Допустим, есть настоящая космическая фабрика за удивительно неплохую цену — 15 миллионов кредитов. Она перерабатывала добытую руду прямо на борту, превращая ее в стандартизированные слитки. Спрятал корабль в поясе астероидов и жди себе гигантскую прорву ресурсов. Увы, возник вопрос с экипажем. Для беспрерывной работы требовалось не меньше 15 человек с определенной квалификацией. Пилот, бортинженер, техники, шахтеры и так далее. На некоторые рабочие профессии я мог бы обучить доверенных гвардейцев, но без подключения к Легиону хрен получу нормального пилота или инженера. Не можем же мы с Рокси переехать в космос, чтобы добывать руду. Полностью автоматизированное судно сразу вырастало в цене на 100 миллионов. По идее, я мог бы взять стандартную модель и попросить Лольку добавить туда свой ИИ, а также по-быстрому сварганить роботов-добытчиков. Но слишком ненадежно. Нужно быть настоящим психом, чтобы отдать такую мощь в руки непроверенного ИИ Сферратуса. Так и не придя к определенному решению, перешел к изучению прогулочных яхт. Быстро, красиво, экономично, совершенно бесполезно. Зачем мне способность путешествовать в другие галактики? Разве что сгонять с Нуурой на Нирл, закупиться у них чем-нибудь максимально дешевым, что очень помогло бы Земле. Поразмыслив над новой идеей, написал сразу 3 девушкам — Нууре, Фокси и Валькирии. Про Троя тоже не забыл. Вопрос звучал примерно одинаково. Что полезного можно купить в их мирах? Друзья сильно удивились, выдав абсолютно разные ответы. Нирлянка сказала, что с такими темпами развития Земля через 2 года опередит ее мир, и они явно занимаются не тем, чем нужно. Она обещала подумать, в то же время попросив не таить большой надежды. Торговля космическими кораблями, собранными на ее планете, полностью контролировалась правительством. Не было шансов получить разрешение на приобретение хотя бы 1, не говоря о флоте. Трой долго расспрашивал, для чего мне координаты его родного мира. Затем мы сравнивали уровень технологического развития. Несмотря на наличие легионеров, будущие крысолюды недалеко ушли от человечества, у них тоже не было ничего полезного. Больше всего удивили Валькирия с Фокси. Подробно расспросив меня о целях, они одновременно посоветовали не торопиться с выбором корабля. «Давай лучше мы подыщем хороший вариант. Может, что-то подвернется на наших планетах». Фокси прислала голосовое сообщение с обворожительным урчанием. «И вообще, прилетай на Тартус. Помнишь, ты обещал. Я давно жду тебя». Заверив, что мы скоро увидимся, выключил интерфейс. Забавно, сколько времени занимает шопинг. Не успел оглянуться, а за окном уже стемнело. И это я всего лишь смотрел на кораблики. Ну да, сравнивал характеристики, пробовал демонстрационные полеты, но все равно время пролетело незаметно. От размышлений, стоит идти ужинать или сразу прыгать на Тартус, пока снова к чему-нибудь не припахали, меня отвлекло сообщение Свина с пометкой «Очень срочно». «Цезарь! Хрю! Ты настоящий хрю! В смысле, гений! Настоящий гений!» Никогда не слышал Дональда таким восторженным. «Всего за один день я нашел 6 потенциальных легионеров. Сейчас отправлю тебе их имена. Немедленно хватай их за задницы и тащи в безопасное место».